Может быть, свет. Тенгер Куйсрах. Был у нас один родственник, француз. Я про него когда-то писала: «Вот тебе, баба, блинок». Он был жадный и глупый. Ну, не суть. Родственников не выбирают. У француза был сын еще глупее, чем отец. Плюс к тому он очень плохо говорил по-русски. И опять-таки... Оно бы и пусть, но его раздувало от спеси, и он полагал, что говорит прекрасно. Он понимал себя, в кавычках, европейцем, а нас держал за совок. За границу нам ездить нельзя, в Березку нам хода нет, стояли глухие 70-е. Он VIP, а мы срань. Ну и слава тебе, Господи. Вот они приезжают в Питер и приходят к нам в гости. Разговоры с юношей такие. Он спрашивает: «Откуда этот самовар?» «С антресоли сняли. Она давно умерла». Ну, что тут скажешь? Молчим. Вот он и смотрит на нас сверху вниз с усмешкой превосходства. Про эту семью надо долго рассказывать, это были не столько люди, сколько персонажи. Вот если ослепну, куплю гусли и сложу о них пяток баллад, а сейчас не время. Я про них вспомнила на ночь глядя из-за монгольского языка. Сыну захотелось учить монгольский. Бывает. Папаша попросил нас достать русско-монгольский, монгольско-русский словарь, достали. И пока он еще был в нашем пользовании, бросились смотреть, как там обстоит дело со словом «хуй». Ибо бродили слухи, что это ужасное слово ни в коем случае не могло само по себе изойти из уст стыдливых, голубоглазых, златокудрых славян, а было привезено через ковыль и каменистые пустыни монголо-татарскими, они же татаро-монгольские, захватчиками и силком втиснуто в русские уста и процарапано в русском мозгу. Гы-гы-гы. Слово действительно нашлось, но узус разочаровал. Звучание никак не хотело прилипать к значению, а все норовило как-то мимо. Скажем, хуй, голубая сорока. Ну и хуй с ней, с сорокой. А смысл? Смысл где? Но зато фразеология приятно обрадовала. Нашли выражение «тенгер срах», «погода испортилась». И сразу же всей семьей, двое родителей, семеро детей, нежно полюбили монгольский народ, может быть, понятия не имевший, кого он там прискакал завоевывать, но зато нашедший правильные, сильные, печальные слова – о серой нашей неизбывной питерской погодке. Нет, о погодке российской от моря до моря, когда в окне пьяный мужичок идет и падает, и снова, шатаясь, идет, и в магазинах один маргарин, и все евреи уехали и разлюбили нас, и Леонид Ильич все бормочет и живет, живет и бормочет, а мы никогда... никогда не увидим Неаполя, чтобы спокойно умереть. И Кобзон поет, и дождь идет, и рано темнеет. Тенгер срах. Сегодня, 4 ноября, идиотский чиновничий праздник, ничему живому не соответствующий. Впрочем, дороги практически пусты, и на том спасибо. Выходной, и то ладно. Меньше выхлопа. До солнцеворота еще почти 2 месяца. Самое тяжелое время, самое темное небо, самое короткое солнце, если оно вообще выглянет. Кобзон все поет. Какие густые у него волосы, какое белое лицо. Комсомол отметил 90-летие. В магазине «Седьмой континент» кончился сахар. Как же пить чай? Зачем же снимать с антресоли самовар? Ведь она давно умерла. Мы — монголы. Погода портится. Портится погода.